послушайте, дорогой Сайрос, — начал разговор Гедеон Спилет. Ваше вчерашнее объяснение меня отнюдь не удовлетворило. Быть не может, чтобы Айртон позабыл о записке, которую сам же написал и, вложив в бутылку, бросил в море. Следовательно, дорогой Спилет, бросил бутылку не он. Значит, вы предполагаете... «Ничего не предполагаю, ничего не знаю», — возразил Сайрос Смит, прерывая журналиста. «Просто причисляю этот случай ко всем тем загадкам, которые до сих пор не могу объяснить». «Да, вы правы, Сайрос. Все это непостижимо», — согласился Гедеон Спилет. «И то, как вы спаслись, и ящик, выброшенный на берег, и поведение топа, и, наконец, эта бутылка». «Да разгадаем ли мы когда-нибудь все эти загадки?» «Разгадаем», — не задумываясь, ответил инженер. «Весь остров перерою, а тайну разгадаю». «Быть может, нам на помощь придет случай?» «Случай? Что вы, Спилет, не верю я в случай, как не верю во всякие таинственные силы. Нет в мире следствий без причин, и я найду причину всех этих необъяснимых явлений». А пока будем работать и наблюдать. Наступил январь. Начался новый, 1867 год. Как всегда летом у колонистов было много работы. Однажды Герберт и Гедеон Спилет посетили кораль и убедились, что Айртон живет в домике, который был для него выстроен. Он заботливо ухаживал за большим стадом и избавил колонистов от лишних трудов. Они уже не наведывались в кораль каждые 2-3 дня. Однако, чтобы не оставлять Айртона подолгу в одиночестве, они все же довольно часто навещали своего нового друга. Кроме того, за этой частью острова, которая внушала кое-какие подозрения инженеру и Гедеону Спилету, следовало наблюдать, и случись там что-нибудь, Айртон непременно сообщил бы о всех новостях жителям гранитного дворца. А вдруг ему понадобилось бы немедленно уведомить о чем-нибудь инженера? Ведь там, даже не говоря обо всем, что было связано с тайной острова Линкольна, могло приключиться немало всяких событий, требующих немедленного вмешательства колонистов. Появится судно, произойдет кораблекрушение, высадятся пираты и так далее. Поэтому Сайрос Смит решил установить прямую связь между коралем и гранитным дворцом. 10 января он рассказал товарищам о своем замысле. «Да что ж вы думаете сделать, мистер Сайрос?» — спросил Пенкроф. «Уж не провести ли телеграф?» «Вот именно», — ответил инженер. «Электрический!» — вскрикнул Герберт. «Электрический!» — подтвердил Сайрос Смит. «У нас есть все необходимое для устройства батарей. Труднее будет изготовить железную проволоку. Но думаю, что с помощью волочильни мы с этим справимся». «Ну, знаете», — заявил моряк, — «я и не удивлюсь, что в один прекрасный день мы будем разъезжать по острову в поезде». И вот колонисты взялись за работу, начав с самого трудного, то есть с выделки проволоки, ибо они понимали, что если в этом деле их постигнет неудача, то незачем будет изготовлять батареи и все прочее. Как известно, железо на острове Линкольна отличалось превосходным качеством, и, следовательно, из него можно было сделать проволоку. Сайрос Смит прежде всего приступил к изготовлению волочильни, стальной доски с отверстиями конусообразной формы и различного диаметра. Через них последовательно пропускают проволоку, доводя ее до нужной толщины. Закалив доску волочильни до отказа, как говорят сталевары, он закрепил ее на подставке, врытой в землю, в нескольких шагах от большого водопада. Инженер снова решил воспользоваться движущей силой этого водопада. Там же стояла сукновальня, в ту пору бездействующая. С помощью ее вала, приведенного в движение потоком воды, можно было протягивать проволоку, которая на него наматывалась. Дело было сложное и хлопотливое. Колонисты вставляли длинные, тонкие железные прутья, заостренные с одного конца напильником, в самое большое отверстие волочильни, а вращающийся вал сукновальни, на который наматывалось 25-30 футов проволоки, вытягивал ее. Затем проволока разматывалась, и ее пропускали в отверстие поменьше. В конце концов, изготовили куски проволоки длиной от 40 до 50 футов. Соединив их, получили провод длиной в 5 миль. Как раз такое расстояние отделяло кораль от гранитного дворца.